Ком роты Кравцов тем временем находится с первым и третьим взводом своей роты в середине рощи около землянки помкомбата. С одобрением смотрит, как Шергин без команды умело рассредоточивает свой взвод, отдавая короткие, но спокойные распоряжения. «Надежный парень», — думает Кравцов. Потом вспоминает потерявшегося Четина. «Ладно, черт с ним, Коншин, пожалуй, покрепче будет». К землянке торопливо тянут провода связисты, и уже слышно оттуда, как помкомбата проверяет связь. «Волга, Волга!» Кравцов, оглядев поле, уже понял, что положение не ахти. И второй раз подумал за нынешний день, что вряд ли ему из предстоящей заварухи выйти. Но подумал спокойно, так как уже давно, когда в кадрах решил остаться, понимал, что жизнь принадлежит ему лишь до первой войны. А что война на его веку будет, не сомневался. И потому и война, и то, что он на ней, и то, что погибнуть на ней вполне возможно, для него дело обыкновенное, обычная служба. Но вот ребяток своих ему жаль, мальчишки же в большинстве ничего-то в жизни не видали. Потом он спускается в землянку и просит у помкомбата бинокль. Ротным их не хватило на формировании, только начальству выдали. В бинокль поле и Овсянникова видно хорошо. Даже спирали Бруно у немецких окопов четко выделяются. А три черных пятна у танка — это танкисты лежат. Лежат редком, видны шлемы хорошо, и планшетка у одного. Начинает Кравцов считать убитых на поле, но сбивается быстро, да и не к чему. Чуть теплится надежда, что комбат добьется отмены наступления на сегодня. Надо же оглядеться как следует, примериться. Но надежды-то чуток, да и ее надо выбросить. На войне лучше на худшее примеривать, так-то вернее. Спустившись в землянку, отдает он бинокль помкомбата. Связь уже налажена, и тот докладывает капитану, что роты на исходном рубеже рассредоточены и готовы к выполнению приказа. Кравцов смотрит на помкомбата. Пацан еще с 22-го года, звание только лейтенант. Почему его назначили помкомбата, одному Богу известно. Ну, образование, наверное, среднее и училище полное. Не то, что у Кравцова, но опыта-то никакого. Сопляк еще совсем. Уже сейчас видно, что нервничает, губа нижняя подрагивает, голосок срывается. Выбирает себе местечко Кравцов, присаживается, крутит цигарку, а на душе муторно. Опять мелькает мысль о Четине. Куда забрел бедолага, где заплутался и как бы к немцам не попал. Но не успел он о нем подумать, как видит запыхавшегося Четина. Румянец лица сдут, глаза шальные, тянет руку к каске. Но Кравцов зло предупреждает его доклад. «Марш к взводу!» «А где он?» — мямлит Четин. «Это я вас должен спросить!» — почти кричит Кравцов. а потом взмахивает рукой и цедит: «Выйдите и по тропке направо до оврага, перейдете его, там ваш взвод, и бегом, понимаете, бегом». «Есть, бегом», — еле слышно отвечает лейтенант и неуклюже выбирается из землянки. «Набрали сосунков», — бормочет Кравцов, кидая выразительный взгляд на помкомбата. Но тому не до взглядов. Связь все время прерывается, и он не может разобрать слов командира батальона. Не успел Четин выбраться, как разорвалась первая мина, а потом пошло. Помкомбата побледнел, сжался, а Кравцов неспешно стал вылезать из землянки. Этот первый для людей налет должен он быть с ротой, с ребятками. А второй взвод Коншина расположился где кто мог. Норовят все выбрать себе деревцо, что прижаться к стволу во время обстрела. Но на всех деревьев не хватает. Жмутся кустиком, косинком тоненьким, хоть бы видимость какая их укрыла. Кое-кто в шалаши залез. Было здесь три шалашика, все не на открытом месте. Коншину наконец-то удается отковырнуть несколько комьев земли, и он продолжает эту почти бессмысленную работу. Лишь бы не думать, лишь бы что-то делать, ведь вот-вот должен обстрел начаться. Рассвело уже совсем. Но мысль о Дикове не уходит, и он решает идти к нему. Тот лежит, уткнувшись в снег. Не хочет он или не может заставить себя глядеть на поле, черт его знает. «Почему не наблюдаете?» — окрикивать его Коншин. Диков вздрагивает, вскидывает голову, и вдруг с каким-то воем быстро отползает назад, бешено работая руками и ногами. Коншин наклоняется, раздвигает кусты и обмирает. То, что он видит, похоже на галлюцинацию. Посредине поля, недалеко от танка, поднимается непонятно во что одетая фигура и делает несколько шагов к роще. Потом падает, снова поднимается и двигается на них. Ее замечают и другие бойцы, щелкают затворы. «Кто это? Что это?» «Без команды не стрелять!» Хрипит Коншин, все еще не понимая, что это. Наверное, раненый, пролежавший всю ночь на поле и теперь очнувшийся и оживший для того, чтобы опять умереть. Его же застрелят немцы. Почти весь взвод подтягивается к краю леска. Весь взвод не спускает глаз. Весь взвод мучительно ждет очереди, которая, несомненно, ударит с немецкой стороны и добьет раненого. Но пока тихо. Раненый несколько раз падает, лежит в снегу по несколько долгих минут, затем опять поднимается и, волоча раненую ногу, медленно, но упорно ковыляет к ним. «Все, готов», — шепчет кто-то, когда тот опять падает и очень долго не поднимается. Коншину подползает санинструктор. «Не могу, пойду я, надо помочь», — говорит он. «Не надо», — Коншин качает головой. «Не могу глядеть». «Наверное, сознание потерял». «Не надо», — повторяет Коншин. «Убьют и тебя, и его. Встает, встает, радостно проносится по цепи. Раненый поднимается и, словно в замедленной съемке, раскинув руки, чтобы не потерять равновесие, медленно, шаг за шагом, продвигается к роще. Немцы, на удивление всем, не делают ни одного выстрела, но взвод напряжен до предела, смотрит, затаив дыхание, не роняя ни слова, не тревожа ни одним движением тягостную мучительную тишину передовой. Трудно определить, сколько времени маячит по белому полю среди воронок и трупов эта фигура. Может, полчаса, может, час, но для взвода — вечность. Ежеминутное ожидание немецких выстрелов и смерти этого воскресшего на мертвом поле человека измотало людей. И поэтому, когда санинструктор не выдерживает и бросается ему навстречу, подхватывает и волочит к роще, когда делают они последний шаг и кусты скрывают их от немцев, общий вздох проходит по передку. И сразу после этого все начинают говорить. Раненый был в рваном, запачканном кровью маск-халате, потому и выглядел так необычно. «Пить!» — бормочет он и теряет сознание. Но тут уже подходят санитары с носилками, его укладывают и уносят. «Почему немцы не стреляли? Неужели не видели? Не может быть!» Он столько времени одинокой мишенью маячил на поле. Что это? Конечно, добить раненого — подлость. Но разве все, что делают немцы, не подлость? Почему же не стреляли? Возможно, только 2-3 фрица-наблюдателя видели его. И эти 2-3 оказались не сволочами. А может, проспали? Вопрос остался безответным. Коншин, очнувшись, командует разойтись всем по своим местам. Проходя в середину леска, Коншин слышит стон. Где-то совсем рядом. Бросается к небольшому шалашику. В нем, скорчившись, лежит раненый с посиневшим лицом. Совсем мальчишка. «Братцы!» — стонет он и растирает слезы на чумазом лице. «Откуда вы? Вчера наступали?» — спрашивает Коншин. «Не, 3-го дня, наверное. Перевязали меня и забыли. А я то очнусь, то в забытьи». Повязка у раненого вся в запекшейся крови. А сам он маленький, жалкий. «Санитары! Где санитары? Ко мне!» — кричит Коншин, выскочив из шалаша. Вместо санитаров подбегает Савкин. «Видите, 3-й день валяется!» — негодующе бросает Коншин. «Я же говорил вам!» — покачивает тот головой. Они вытаскивают раненого из шалаша. Тут поспевают и санитары. «Немедленно в санвзвод! Скорей!» Санитаров уговаривать нечего. Обстрел-то вот-вот начнется. «Сразу возвращаться! Поняли?» «Вот так-то, сержант!» Задумчиво говорит Савкин. «Такие дела!» «Черт знает что!» Возмущается Коншин. «Вы думали, что всех раненых обязательно подбирают? А как же?» «Не до того в бою бывает. Сосед по цепи, увидев, что ты ранен, может только перевязать тебя и должен спешить дальше. Тащить тебя в тыл он права не имеет. должны санитары, а много ли их? Теперь понимаете?» «Да», — шепчет Коншин. «Все это странно и страшно, но, видимо, это и есть война, будни войны, быт войны, непорядки войны. И со всем этим надо примириться, потому как ничего не изменишь, ничего не сделаешь. Такова война». «Но почему не изменишь?» — думает он. «Нет, пока он жив и в состоянии командовать, ни один раненый не останется на поле боя, не останется без помощи. Да-да, обязательно!» Он говорит об этом Савкину. Тот еле заметно улыбается. «Ваша обязанность, командир, вести бой. Не до того будет». Рассвело уже совсем, и Коншин заставляет себя идти к краю, осмотреть поле боя как положено, наметить ориентиры, возможные укрытия в складках местности и, может быть, разглядеть немецкую оборону. Поле расстилалось метров на 800. В метрах в 300 стоит черный подбитый танк, первый ориентир. Немного в стороне, почти посреди поля, две одиноких березы. Откуда они на поле? Но это ориентир номер 2. Дальше темнеет крышами Овсянникова. Убитые лежат ближе к роще. Не прошли и половины пути. Снег на поле желтоватый, и кое-где рыжеет земля, как потеки крови. Коншин отворачивается, в голове туман, в горле какой-то комок, который он не может выпершить. Все как в тяжелом сне. Но нет, это все настоящее, и поле, и деревни, которые они будут брать, и мертвые — это правда. И надо как-то приспосабливать себя к ней. Он отходит от края, находит свою лёжку около большой ели, присаживается, закуривает. И вдруг чувствует невероятную усталость во всем теле. Глаза слипаются, и то напряжение, которое держало его эту ночь, это утро, спадает. Сознание отключается, и он задремливает, может быть, на минуту, может, на 10. Но в воздухе уже что-то завывает, звук нарастает, переходит в визг, потом захлебывается, раздается взрыв. Коншин вскакивает, а потом сразу падает, прижимается виском к стволу дерева и лежит. Начался обстрел. «Вот что это такое!» — думает он, почему-то не испытывая ожидаемого страха. Может, потому, что мины рвутся сравнительно далеко. Несколько плюхаются, не долетев до рощи, на поле. Несколько перелетают ее и рвутся на другой стороне леска. А может, потому, что сидит в душе какая-то глупая уверенность, что налет кончится благополучно. Но все же его тело непроизвольно сжимается. Он весь напрягается, когда над ним завывает мина. И только с ее взрывом где-то в стороне его ненадолго отпускает. Но звук следующей мины заставляет вжиматься в землю и холодит тело. Обстрел длится минут 15. Но сосчитать, сколько было пущено мин, Коншину не удалось, не до того. Вот вроде тишина опустилась на передовую. Наверное, все, кончили немцы.